Глава третья. Евгения. «Что здесь происходит?» Это первый вопрос, который бился в голове. Второй — «Как я сюда попала?» И третий — «Ночь я провела только с одним красавчиком или с двумя?» Я, конечно, не ханжа, но тройничка у меня еще не было, и как-то обидно, что я этого даже не помню. «Так, а что я вообще помню?» Пока парни о чем-то переговаривались, я вспоминала вчерашний день. Одному полковнику заказали супервечеринку с тортом, красотками и морем выпивки, поэтому неудивительно, что я могла кого-то прихватить. Мужчины в форме — моя большая слабость. Да и развеяться нужно было после разговора с подругой. Но вот военная академия? Разве сюда так легко попасть? И что за странное название — Декарт? Дикари, что ли, здесь учатся? Еще раз посмотрела на двух мужчин и усмехнулась. Только если дико красивые. Оба высокие, накачанные, жилистые. Волосы, правда, у брюнета короткие. А вот у седого аж до талии. Обалдеть. Сильные руки, широкая грудь. Пресс со всеми кубиками. Лица не нежные, а именно мужественные. Брюнет вот с синими глазами, почти что черными. Но это, видимо, линзы, ведь в природе таких глаз нет. Высокий лоб, четкая линия скул, прямой подбородок. Прическа, правда, странная. Чуть завитые волосы, бакенбарды, хотя, может, сейчас такая мода. Тонкие губы, вкус которых я почему-то не помню. А может, я переспала с блондином? Голубые глаза, лицо как из мрамора. А еще сразу видно, что красавчик не так прост. Можно сказать, элитный. Все действия четкие, снял одел. И да, я видела его голым. И там есть чему позавидовать. «Так с кем я пришла?» Решаюсь спросить парочку, но оборачивается только брюнет. Неужели блондинчика обидела? «Факир, ты точно никого не видишь?» И в упор смотрит на меня хмурым взглядом. «Дивар, ты точно не болен? Кто здесь должен быть еще?» И только он это сказал, как в комнату влетело шикарное рыжее чудо. «Определенно, это утро одно из лучших в моей жизни. Парни, смотрите, сейчас быстро переоденусь и за вами!» И еще одна женская мечта начинает раздеваться, ловко скидывая странный сюртук, узкие штаны с широким кожаным поясом, сапоги до колен. Вот белая рубашка под старину летит на кровать, и моя улыбка становится еще шире. «Стой! А ты отвернись!» Взревел брюнет и, быстро подойдя ко мне, взял за плечи и развернул. «Эй, он же не против! Да и тебе, что ли, жалко?» «Ты же девушка, и это неприлично!» «Сам же меня сюда привел. А теперь о приличиях говоришь?» «Я тебя сюда не приводил», — проворчала она, я усмехнулась. «Ну не сама же я сюда пришла!» «Эй, Девар, ты с кем говоришь?» Раздался голос рыжего, и мы оба обернулись. «Кронор, ты тоже здесь никого не видишь?» «Нет. А кого я должен видеть?» Голос прозвучал настороженно, а мне захотелось рассмеяться. Парни так прикольнуться решили. «Так, а ну-ка вспоминайте, кого может видеть лишь один объект? И это не шутка». Блондин с рыжим хмуро переглянулись и стали пристально смотреть на то место, где сидела я. Только вот что странно, смотрели они не мне в лицо, а словно сквозь меня. Это шутка? «Парни, не смешно. Вы давайте прикалывайтесь дальше, а я домой». Спихиваю руки брюнета с плечей и гордо встаю. «Кстати, а где моя обувь? Почему я босая?» «Может, проклятая душа?» Подает голос блондина, мне хочется запустить в него подушкой. «Это я-то проклятая?» Гневно тянусь к подушке, но вот дела, рука проходит насквозь. «Что за...» Шепчу и пробую схватить одеяло, опять мимо. «Кажется, ты прав. Она не может ничего взять в руки, но...» Договорить ему не дала и залепила пощечину. Сильную, громкую. В общем, от души заехала по наглой физиономии. Брюнет дернулся, так как получилось. «Ой, прости, я просто проверить хотела». Прижимая ладошки к груди, смотрю на разгневанного мужчину. Ударить-то я хотела, но не ожидала, что получится. «Зато меня она касаться может», — сообщает брюнет, растирая место удара и сверля меня взглядом. «Странно. А ты уверен, что дух точно есть? Может, ты просто устал?» Рыжий нам не верит. Быстро подхожу к нему и, вытянув руку, касаюсь его. Рука проходит насквозь и рыжий морщится. Что-то живот прихватило. И ощупывает то место, где я вошла в него. Переглядываюсь с брюнетом, у которого, как видно по его лицу, идет мыслительный процесс. «Коснись его». И кивает на блондина, который, не видя меня, шарахается в сторону. «Эй, может, сперва поговорим?» Но я уже касаюсь его головы, и парень морщится и трет виски. «Значит, вы ее все же как-то чувствуете. Но коснуться вас, как меня, она не может. Интересно. Нужно идти в библиотеку». «Так это она?» Хором спрашивают парни и словно ищут меня взглядом, но все мимо. «Да, молодая девушка. Кстати, как тебя зовут и что с тобой стало? Умерла или убили?» И выжидающе смотрит на меня. «Чушь! Это все бред! Вообще-то я жива. Может, перепила? И, скорее всего, еще сплю, так как вы нереальны. Точно! Я лежу дома, а это сон!» Так и знала, что водка была паленой. «Брат, что она говорит? Убили?» С какой-то горечью спрашивает блондин, а я усмехаюсь. Она несет странную чушь. Говорит, что жива и что... В общем, она не верит, что сама здесь находится. «Видно, во сне умерла. Непрекаянная душа», — с грустью произносит рыжий, «и мне так и хочется залепить ему под затыльник. Какое умерла! Перепила, а не умерла! Ты что, тупой? Так, где здесь выход? Мне нужно домой. Кстати, где моя обувь и сумочка? Сможешь вызвать такси? Я адрес не знаю». Начинаю ходить из стороны в сторону и пытаюсь хоть как-то уложить все в голове. «Если я проснулась, то эти трое реальны. Тогда почему я не могу их коснуться? Чтобы убедиться, что я не брежу, касаюсь стула, и рука опять проходит насквозь. Вариант второй. Я сплю, и это странный сон. На кошмар не тянет, все же меня окружают красавчики. Так, а какой может быть третий вариант?» «Дивар, давай собираться. Если это дух, она может уйти, а у нас занятия». «Пожалуй, ты прав. Но сперва дух. Как тебя зовут?» «Женя». «Евгения, то есть? Но я живая!» И со злостью бью его по руке. «Эй, полегче. Она ударила тебя?» «Да, буйная какая-то. Итак, Евгения. Странное имя, но я сейчас о другом. Я помогу тебе, но чуть позже. А пока сиди и попробуй вспомнить, как ты умерла. Потому что ты умерла». «Да я прибью его. Чего заладил? Умерла, умерла. Моя жизнь была прекрасна. Как я могла отдать концы? Да и когда?» Парни отошли к шкафу и стали доставать странную черную форму с фиолетовыми рубашками. «А где кители, берцы и зеленая форма? Это что за костюмчики из театра?» Только вот теперь они одевались быстро и все время поглядывали в мою сторону. «Отвернись!» «Еще чего?» «Вот ведь упрямая». «И еще какая?» «Что она делает?» Интересуется рыжая, смотря на стул. «Думает, я там сижу». Смотрит, как мы одеваемся, и довольно улыбается, рычит Дивар. «Кстати, у тебя тоже имя так себе. Кто поиздевался, мать или отец?» «Мое имя означает «властный». «Ты уверен? Хотя забей, я все равно в силу имен не верю. Так куда вы сейчас?» «Сперва у нас лекция, потом практика на полигоне». «Так вы и правда ученики? А чего такие старые?» И на меня так гневно посмотрели. Если взглядом можно убить, то он попытался это сделать. Но я и не таких отшивала. «Мне всего 103 года». «Реально? Да из тебя песок должен сыпаться!» — вскрикнула, подскакивая с кровати. «Точно сон. И это все не настоящее. Однозначно перепила. Вот мозг и выдает странную картинку». «Самой-то сколько?» 25. Мужчина замер, осмотрел меня с ног до головы и усмехнулся. «А лгать плохо. Прости, красавица, но тебе как минимум 75. «Что?» Возмутиться не успела, так как трио отправилось на выход, а меня, словно в спину толкая, потащило за ними. «Эй, тормози!» — закричала, и Дивар замер. «Что еще?» «Почему меня тянет за тобой?» И опять удивленный взгляд. Парень нахмурился и сделал 3 шага в сторону от меня, а я за ним. «Ты еще и привязана ко мне? Но кем?» «Это ты у меня спрашиваешь?» «Меня точно прокляли. Узнаю, прибью!» И гневно сжал кулаки. Не знаю, кто там и что сделал, но мой сон продолжался, и, должна признать, фантазия у меня оказалась шикарной. Чтобы придумать довольно детально огромный замок и сотни мужчин в такой же форме, как у Дивара, нужно было постараться. И все они, как на подбор, оказались красавчиками. «Что ж, мои галлюцинации становятся все интереснее. Решено. Поспим еще немного».